После утомительного дня и долгих странствий по развалинам Нагасаки мы обратились к полицейскому чиновнику с просьбой проводить нас до ближайшего ночлега, где можно было бы провести ночь до первого уходящего в Токио поезда. Конечно, мы понимали, что никто предоставить нам номера в гостинице не мог. Город лежал в руинах и пепле. Но нам важен был повод, чтобы установить какой-нибудь контакт с местными властями в целях нашей безопасности. Полицейские предложили нам одну из комнат в помещении, временно занятом местными властями неподалеку от станции. На каменный пол бросили соломенные циновки и травяные матрасы, футоны, на которых мы могли бы подремать до утра. Но, как и в предыдущую ночь, отдохнуть нам не удалось. Хотя к ночи жара спала, в воздухе по-прежнему было душно. Стоял тошнотворный запах порченной рыбы, разлагающихся трупов и чего-то еще. Едва мы расположились, в комнату шаркающей походкой вошел в помятой форме сторож учреждения и предложил горячей воды, которую принес в железном чайнике. Он предупредил, что ему велено разбудить нас в 4 часа утра. Кошмары и страшные видения не дали нам заснуть ни на один час. Стоило одному повернуться сбоку на бок, как другой моментально просыпался и поднимал голову. Всю ночь за окнами слышались какие-то движения и стук, обутых в деревянные гетто ног. Кто-то вскрикивал, жаловался, просил помощи. Кого-то тщетно искали, кричала полуночная птица, справлявшая ночное пиршество на развалинах погибшего города. Как и в Хиросиме, мы не увидели днем в Нагасаки певчих птиц, цветущих декоративных кустов и деревьев, которых здесь было прежде в изобилии. Не было слышно и раскатистого треска цикад, в это время года сотрясавших обычно воздух днем и ночью. Похоже было, что атомная бомба не только оборвала жизнь десятков тысяч людей, но и приостановила жизнь животного и растительного мира. Утром нас поднял едва слышный сигнал сторожа, прогнусавившего что-то себе под нос. В головах стоял шум. Герман Сергеев бодро скомандовал: «Подъем! Хватит нежиться!» Через несколько минут мы уже покидали наше временное пристанище. На только что открытую железнодорожную станцию, расположенную в 5-6 километрах к северу от Нагасаки, нас сопровождал чиновник. Мы снова прошли с юга на север вдоль реки Ураками, отмечая для себя: здесь был эпицентр, справа развалины храма и тюрьмы, впереди и справа горы. Еще накануне вечером мы хотели из Нагасаки позвонить в посольство и сообщить, как у нас дела. Но связи со столицей не было, дать знать о себе можно было только из Фукуока, где формировался и прямой поезд до Токио. Несмотря на огромные толпы людей в Фукуока, мы без особых трудностей перебрались из местного поезда в экспресс Фукуока-Токио. Начальник вокзала терпеливо выслушал нашу просьбу и приказал своему помощнику достать нам билеты и посадить в вагон второго класса, что по тем временам считалось высшим комфортом. И через час мы уже уехали в Токио в вагоне, предназначенном для состоятельных пассажиров. Как только поезд тронулся, сидевшая против нас пара, мужчина средних лет и женщина, возраст которой определить было совершенно невозможно, извлекли из своего багажа бенто, уложенную в коробку резко пахнущую еду из вареного риса, вяленой рыбы и моченых овощей. Наступило время завтрака. Священный для любого японца час, когда он оставляет все дела ради трапезы. Было видно, что соседи стеснялись нас и медлили с началом еды. Чтобы устранить неловкость, мы поспешили извлечь остатки взятых в дорогу продуктов и термос,